31. Нарада дает наставление прачетам. Текст 1. Отец Майтрея продолжал. После этого прачеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословлениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Великий мудрец Майтрея продолжал. После этого прачеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословлениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Комментарии во Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Закончив совершать аскезы, прачеты получили благословение Верховной Личности Бога. Благословляя прачетов, Господь сказал, что, завершив семейную жизнь, они в положенный срок вернутся домой, к Богу. После того, как прачеты прожили в семье много тысяч лет по времени исчисления полубогов, они решили уйти из дома, поручив свою жену заботам сына по имени Дакша. Таков закон ведической цивилизации. В начале жизни брахмачари должен совершать аскезы, чтобы обрести духовное знание. Брахмачари, ученику, запрещено общение с женщинами. Нельзя, чтобы в начале жизни он узнал вкус сексуальных отношений. Главный порог современной цивилизации заключается в том, что юноши и девушки, еще учась в школах и институтах, могут свободно вступать в половые отношения. Сейчас большинство детей относятся к категории варна-санкара, рожденных от нежелательных отцов и матерей. Поэтому во всем мире царит хаос. В действительности же человеческая цивилизация должна строиться на ведических принципах. Это значит, что в начале жизни юноши и девушки должны вести аскетичный, подвижнический образ жизни. Став взрослыми, они могут вступать в брак и, живя в семье, зачать детей. А когда дети вырастут, мужчина должен уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Так он достигает цели жизни и возвращается домой, в царство Бога. Тот, кто в период ученичества не совершает аскез, не сможет убедиться в существовании Бога, а не постигнув Кришну, нельзя достичь совершенства в жизни. Из этого стиха следует, что когда дети вырастут, отец должен поручить им заботиться о матери, а сам уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Все зависит от того, когда он достигнет духовной зрелости. Царь Прачина Бархишат, отец прачетов, ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей, которые совершали аскезы под водой. Как только наступит время, то есть как только человек полностью разовьет в себе сознание Кришны, он должен уйти из дома, даже если он не успел выполнить всех возложенных на него обязанностей. Прачина Бархишат ждал возвращения своих сыновей, но как только его разум достаточно окреп, он, следуя наставлениям Нарады, оставил министрам распоряжение, чтобы те передали их его сыновьям. Так он ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей. Каждому человеку рано или поздно нужно оставить свой уютный дом, последовав совету Прахлады Махараджа. Итватма патам грихам ангакупам. Чтобы покончить с материалистическим образом жизни, нужно отказаться от так называемого домашнего уюта, который убивает душу, атмапатам. Дом сравнивается с темным заброшенным колодцем, который зарос травой. Всякий, кто упадет туда, неизбежно погибнет, не дождавшись помощи. Таким образом, человек не должен слишком привязываться к семейной жизни, поскольку из-за этой привязанности он не сможет развить в себе сознание Кришны. Великий мудрец Майтрея продолжал. После этого прачеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословлениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына. Итак, мы с вами говорили об этом уже, как же люди могут обрести сознание Кришны, как они могут исполнить главную задачу жизни – постижение истины. то есть постигнуть истину. И Бхагавад-гита является произведением, которое называется азбукой духовной жизни. Что же в сути, то есть в конце, последняя глава Бхагавад-гиты называется «Совершенство отречения». И человек должен отречься. Мы обсуждали с вами, что есть разные виды отречения. Отречение в невежестве есть отречение в страсти, есть отречение в благости, есть истинное отречение. Мы уже говорили с вами о юкта-вайраге. Называется юкта. Юкта означает привязанность, вайраги – отречение. Таким образом называется отречение через привязанность. Такое отречение является совершенным. Отречение через привязанность. Через привязанность к кому? К Кришне. Через привязанность к духовной деятельности, через привязанность к духовной жизни, к духовному вкусу. Если нет этой привязанности, то все остальные виды отречения считаются ложными. И если мы даже не говорим о них как о ложных, то мы говорим как не о совершенных. Поэтому эта глава называется «Совершенство отречения». Что есть отречение, но оно несовершенно. Несовершенно. Если нету этой привязанности. То есть, если это отречение не является результатом привязанности. Итак, очень часто мы видим, как мы испытываем определенные проблемы, когда мы отрекаемся от чего-то, но у нас нету взамен ничего от того, от чего мы отрекаемся. И мы говорили о разных мотивах и желаниях, которые присутствуют в нашем сердце. И когда кто-то разбивает наш мотив или критикует наши желания, мы отрекаемся, несомненно, потому что нам не хочется быть в глазах окружающих как-то плохими негодяями. И это на самом деле отречение в гуне страсти. То есть мы отрекаемся из-за того, что нас критикуют, отрекаемся, что мы не получаем достаточное уважение и так далее. Такое отречение в гуне страсти, мы не из-за вкуса к какой-то духовной жизни, у нас просто есть амбиция. Или как это Прабхупада все время говорит, ложный престиж. Мы хотим обрести уважение. И говорится, что это практически карма. Это карми. Потому что одно из желаний карми – это занять положение в обществе и получить уважение в обществе. И порой мы так и делаем. То мы от чего-то отрекаемся, как-то себя ведем определенно, продвинуто очень ведем себя, очень продвинуто. Говорим, да что вы, Матаджи, это не духовно. Да вы что, Прабу, это материальщина, это негатив, и так далее. На самом деле мы из ложного престижа, мы хотим в глазах окружения занять какое-то достойное положение, уважение получить. И мы даже не замечаем, что это кармические все мотивы. Это даже не гьяна и не йога, это карма так действует. И так здесь говорится, что пока человек не разовьет сознание Кришны, он не способен даже различать. То есть он не способен различать. И говорится, чтобы научиться различать, самое важное – это научиться отказываться от плодов своей деятельности. То есть плоды этой деятельности занимать и посвящать служению. И это основная причина, по которой живое существо не может достигнуть этого состояния, разделить дух и материю. То есть не может понять, где материальная деятельность, а где духовная. Где карма, а где бхакти, где йога, где гьяна, и все смешано. И все эти мирские религиозные мотивы и мирские религиозные состояния человек принимает за духовную жизнь. Поэтому с самого начала говорится, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние. Вот что такое видение мирского религиозного человека, глубоко религиозное, практически как Дакша смотрит. Дакша рассматривал Шиву как негодяя. Вот вам, пожалуйста, идеал мирской религиозности. Олицетворенная карма-канда, говорится Дакша. Олицетворенная карма-канда. Он сиял, как три солнца. Он строго следовал садхане. Такой садхане, который бхакты даже не могут следовать. Так строго все он соблюдал. Он совершил столько благочестивых поступков и совершил столько жертвоприношений, что никто не мог с ним сравниться по количеству этого. И по следованию строгому, разным правилам и предписаниям. И он был самым уважаемым человеком, вернее, самым уважаемым полубогом. И когда он заходил в собрание, все кланялись, и ему это ему доставляло такое удовольствие. Для него было так важно, как на него будут смотреть другие окружающие. Так важно было, как к нему относятся, что о нем говорят. Его мотивы были, несомненно, страсти. И смотрите, страсть, вынуждая человека так строго всему следовать. И поэтому Капила Муни объясняет своей матери Девахути, что преданное служение, оно в трех материальных стадиях есть, и только в одной трансцендентной. Что оно в четырех стадиях существует. Три из них материальные и одна трансцендентальная. Проявление индивидуализма, неспособность к сотрудничеству, считать один из видов служения самым важным. Проявление индивидуализма выражается в соперничестве. Это и есть преданное служение в гуне невежества. В гуне невежества. Строгое следование всем правилам и предписаниям. Строгое, строжайшее следование всем правилам и предписаниям. Но с желанием насладиться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений. Такое преданное служение протекает в гуне страсти. Он говорит. И также строгое следование всем правилам и предписаниям, но без желания воспользоваться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений, действовать лишь с одной целью, скорейшее очищение, такое преданное служение протекает в гуне благости. И следование всем правилам и предписаниям лишь с одной целью, доставить радость Господу, такое преданное служение протекает на трансцендентальном уровне. Вот как отличить? Практически можно отличить только невежество. Ну, что там индивидуалист человек, все время соперничает, сражается со всеми, считает одно служение самым важным, книжки распространяет, самое главное. Кто распространяет книжки, тот самый продвинутый. Все остальные не продвинутые. Только книжки самое главное. Да что вы, мы такие смиренные, мы скромные. Мы только книжки распространяем. Но внутри самое важное служение. И, как правило, такие люди не очень сведущие в философии. Как правило, они не очень хорошо разбираются во всех остальных тонкостях и деталях. Они всегда говорят, мы вне политики, мы книжки распространяем, мы трансценденталисты. Миссия, мы миссия. И это называется непроявление невежества. Они думают, что однобокость это. Они, как правило, не склонны сотрудничать. Проявляют все зачатки индивидуалистов, всегда в одиночестве, всегда такие отдельные от коллектива великие личности. Такие великие, непонятые трансценденталисты, которые не могут спуститься до уровня футфумани, там, до уровня каких-то советов, до уровня чьих-то проблем матаджинских или там пропхов каких-то там, до уровня какой-то проповеди ненужной. И так далее. И они всегда еще в соперническом настроении. Кто больше там книг перемахнет? Ага, этот меньше. Так, ну-ка я выкуплю два комплекта, пусть они у меня дома лежат, потом я их раскидаю. Зато по очкам я выиграю. А, победил. И теперь я буду очень смирен. Да что вы, это все по милости гуру. Это же гуру через меня распространяет. Но гуру не выкупает книги, он не будет соперничать, он не будет так делать. Обманывайте, гуру так не делает. Гуру сострадает живым существам, говорится, он либо из сострадания, либо просто доставить радость своему духовному учителю. Это только мотив. Из сострадания или чтобы доставить удовольствие. Почему? Потому что его служение не проходит в этих трех стадиях. Он не действует ради очищения гуру. Он не действует ради завоевания какого-то авторитета. И он ни с кем не сражается, распространяя книги, что кого-то я там победил, сейчас заткну. Ну сейчас посмотрим, кто кого победит. Сейчас увидим, кто самый продвинутый. Но нет таких мотивов. Он хочет доставить радость Кришне. А доставить радость Кришне, это значит доставить радость гуру. Это его мотив. И тогда человек, он такой становится очень гордый. Он всем объясняет, он начинает всем проповедовать. Да что, книги, распространять книги, это самая важная миссия. Прабхупада говорил, это самое главное. Прабхупада сказал, это самое главное. Но Прабхупада не говорил так. Надо очень хорошо понять, поэтому описывается в Бхагаватам и в Гите. Описывается понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание в гуне благости. Говорят одну фразу, и в трех материальных вещах можно понять эту фразу. Это наставление. И только одно истинное. Что же значит это? И Прабхупада говорит, самое важное – это полюбить Кришну. Самое важное – это полюбить Кришну. Неважно, чем вы были заняты. Если это вас привело к любви к Кришне, Вы были заняты. Правильно, это самое важное было, что вы делали. Но если это просто разжигает ваше ложное эго, вы становитесь еще более тупым, более гордым, более завистливым. У вас появляется такое самомнение о себе, что вы так продвинуты. Если вы все сильнее и сильнее начинаете любить себя, у вас проблемы. Прямо от книжек. Прямо проблемы от книжек. Вы никому не подчиняетесь, вы постоянно действуете по собственной прихоти. У вас еще проблемы нарастают еще к тому-то. Итак, способность контроля чувств, поскольку семейная жизнь позволяет осознать Кришну. Поэтому говорится, грехастха ашрам выше всегда брахмачари ашрама. Поэтому, когда у людей перекос в голове и нечистое сердце, они так гордятся шафраном, они думают, мы брахмачари, мы такие продвинутые, мы такие... Но грехастхи куда более продвинуты, чем брахмачари. Поэтому в системе варнашрама карма грехастхи – это куда более высший ашрам, чем брахмачари. И говорится, те, кто научились контролировать чувства, они становятся грехастхами. Те, кто не научились контролировать чувства, должны обязательно оставаться брахмачарями. Продолжают учиться контролировать чувства. Но поскольку перекосы, когда мы в невежестве совершаем и в страсти служения, тогда мы искажаем философию сознания Кришны, искажаем понятие варн, ашрамов, какие этапы, где кто должен пройти, какой ашрам более высокий, высокое положение в духовном отношении занимает. И тогда все грехастхи сволочи, а все брахмачари это вот истинные садху. Почему? Потому что эти грехастхи не научились контролировать чувства и стали грехастхами. Поэтому они еще не называются грехастхами. Грехастха это тот человек, который в семейной жизни развивает сознание Кришны. Семейная жизнь предназначена для того, чтобы человек развил сознание Кришны. А жизнь брахмачария нужна для чего? Для того, чтобы научиться контролировать чувства. Итак, сначала контроль чувств, потом развитие сознания Кришны, потом начало отречения и совершенство отречения. Вот четыре ашрама. Четыре ашрама ведической системы. Таким образом, если человек живет семейной жизнью, и он не развивает сознание Кришны, значит, у него большие проблемы. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что даже семейные люди должны пройти это обучение контроля чувств. Даже если они семейные люди, они должны научиться контролировать чувства. И потом заняться чем? Жертвоприношение и благотворительность. Жертвоприношение и благотворительность. Жертвоприношение очищает. И высшая благотворительность что это? Проповедь. Они должны также проповедовать. И должны совершать жертвоприношение. Жертву, деньги раздавать, еду раздавать, в санкиртане участвовать, ягер. Должны также участвовать в этом. Постоянно развивая свое сознание Кришны. И здесь говорится, что Господь Вишну, Он благословил прачетов, когда они были брахмачариями, что все вы разовьете сознание Кришны в своей семейной жизни и в конце концов вернетесь назад к Богу. Такова суть брахмачари ашрама. Это развить такой статус, чтобы вы могли в семейной жизни достичь совершенства сознания Кришны. Вот что такое грехастха ашрама. Поэтому эти великие вайшнавы, они прошли через семейную жизнь. Великие цари. И лишь единицы были, которые сразу в брахмачарский ашрам, минуя грехастха ашрам, попали в саньяса ашрам. И шастры говорят, это необычная личность. Это необычная личность. Это не то, что вы просто брахмачари, становитесь саньяси, поэтому вы необычны. Нет. Если вы не попали в грехастха ашрам и вернулись назад Богу, вот тогда только вы необычная личность. Поэтому, говорится, никто не должен принимать почести и разные там, если еще он этого не совершил. И пока человек не отправился назад к Богу, он не имеет права принимать, что он необычная личность. Не имеет права. И Притху Махарадж, он говорит, зачем, за что вы меня прославляете? Я еще ничего не сделал, вы уже меня прославляете. И он отверг все прославления полубогов, мудрецов. Но как мы все, мы принимаем, так приятно. Даже если на будущее, о, буду такой водить. Такой чистый преданный. И вы думаете, да, я чистый преданный. Но чистым преданным, может быть, в конце жизни кто-то станет. В конце жизни, может быть. И то только тот, кто стремится к чистому преданному служению. Кто привлекается к чистому преданному служению. Кто привлекается чистым преданным. Только он может развиться. Он следует этому процессу очищения. Совершает преданное служение, следует всему строго, лишь с одним желанием – очиститься. От чего очиститься? От вожделения. От вожделения. Потому что оно вечный враг, покрывающий истинное знание живого существа. Если мы что-то, у нас какие-то проблемы, это просто указывает на то, что еще очень много вожделения. Очень много вожделения, которые препятствуют нам. Очень много вожделения. Итак, человек должен понять философски, куда он попал и что здесь культивирует. А не просто, так сказать, себе в своем, свое невежество перекладывать на голову других невежд. И быть махатмой в глазах своей глупой и неискушенной публики. Даже если люди перескакивают греха с хашем, это еще ни о чем не говорит. Это еще ни о чем не говорит. Поэтому Кришна сказал, мною было создано 4 варны и 4 ашрама. Кришна так сказал Арджуне. Мною было создано. И мною было установлено так, что человек должен стать брахмачарием, потом стать грехасхой. Для чего? Для развития сознания Кришны. Ванапрасха и должен отречение от мира. Отречься от мира. Сутью должно быть совершенство отречения. В чем совершенство отречения? За все это время он должен развить привязанность к духовной жизни. Привязанность ко мне. И благодаря этой привязанности он отрекается. Благодаря именно этой привязанности. И говорится, брахмачарии должны совершать аскезы. Это не просто, что мы одеваем шафран и ходим такие гордые. В книжке распространяем. Такая это пасть. Другие аскезы. Аскеза, в первую очередь, Прабхупада говорит. Это не действовать по собственной прихоти. Самая суровая аскеза – это подчиняться. Самая суровая аскеза. Поэтому говорится, брахмачари – это значит полностью зависящий от воли кого? Гуру. Никаких денег, никакого движения ни в какую сторону, без разрешения. Подчиняться и полностью зависеть от милости. Вот это аскеза. Мало спать, мало есть, очень много трудиться. Никакой награды. Вот это так топасия. Вот тогда шафран одевается. Никакого общения с женщинами. Вот это топасия. И постоянное изучение философии. Постоянное изучение. Постоянное изучение. Вот эти все, вот эта вот вся эта деятельность, которую я писал, называется жизнью брахмачари. Сейчас очень странные у нас ашрамы есть. Пятый ашрам появился. У человека ни семьи, ни детей, ничего. И он не брахмачари, но он здесь. Пятый ашрам. В белом, вот, пятый ашрам, вот пятый ашрам, вон там какой-то непонятный ашрам, вот тут вообще непонятный ашрам. Пятый ашрам. У меня никого нету, но я, ну, не я так же это. Я как бы в 50 лет отрекаюсь. Непонятный ашрам. Это говорится действовать неавторитетно. Выдумать что-то себе и так действовать. Поэтому говорится, каждый должен пройти брахмачарство. В основном 99% людей. Они попадают в грехасхашу. Единицы могут миноваться. Единицы. Это те, кто в прошлой жизни достиг очень высокой стадии отречения, говорится. Очень высокой стадии отречения. Также есть разные люди, которые минуют грехасхашу. У них ориентация другая. Да, даже были такие случаи, что просто человек не попадал в грехасхи ашрам, потому что у него другая ориентация. Он был дезориентирован кармой. И все думали, ой, какой отреченный. Нет, он не был отреченный. У него появлялся какой-нибудь там друг, брахмачари. Они все вместе в комнате сидели, санскрит изучали. И как-то какой-то непонятный момент. Раз, это все открылось. А также многие миновали грехасха ашрам. Это говорится, болезнь йогов была. Многие Прабхупада пишет также. Болезнь йогов. Это вот Диоген был такой. Философ. Вот он тоже говорил, зачем что надо? Какая семья, какие дети? Все можно получать одному самому. Сухомятку механическим путем. Сидел в бочке, философствовал и занимался, так сказать, сексом сам собой. Не надо было никакого дома, утвари, жены, детей. Не надо было не оставлять на попечение старшего сына ничего. Ну, все просто. И все думали, какой отреченный, как продвинутый. Поэтому везде в шастрах говорится, что мы не должны попасть в ловушку такого отречения. Перед кем тогда мы это демонстрируем, это отречение? Перед окружающим, да? Чтобы завоевать авторитет. Ради уважения. Ради самоуважения иногда происходит. Итак, человек должен быть очень серьезен, Прабхупада говорит. Человек должен быть очень серьезным в духовной жизни. Это не значит, что он в серьезной физиономии ходит. Он очень серьезно размышляет. Как он действует? Он серьезно рассматривает свои мотивы. Он серьезен к своим отклонениям. Он серьезен к наставлениям. Он серьезен к тому, что он не хочет оставаться в негодяйском положении. Очень серьезен. В этом смысле. А не то, что у него серьезная физиономия. Он никогда не улыбается и всегда думает, о, какой серьезный преданный. Он тупой просто. Если он никогда не улыбается, всегда такой, он тупой, у него этот тормоз ручной там стоит, и никто еще не снял его. Он тормозит просто. Серьезный преданный, это кто так серьезно относится к авторитетству преданным служения. Авторитетно ли это? Как же я могу быть выше поварни? У меня нету ни семьи, ни детей, ничего, и я еще так не отречен. Этот человек семейный человек. У него есть хороший дом, хорошая жена, хорошие дети. Он достаточно обеспечен материально. При этом он лучше меня служит. Чем же мне гордиться, брахмачарство такое? Он все может делать лучше меня. Книги распространять больше, лучше, совершеннее, вдохновлять людей, больше проповедовать, строже следовать. В чем же тогда преимущество моего ашрама? Он никогда не делает ни одного движения без разрешения. Никуда не так, не сел, не поехал никуда, ни в Индию, ни лечиться без разрешения. А? В чем же, так сказать, моя гордость, что я такой великий отреченный? В самом деле, гордость, ложная гордость. Вот и все. В чем же тогда? В чем их отречение? Они не отречены, все они привязаны. И они с гордостью потом носят шафран. Только на публику играют. На самом деле. Поэтому говорится, если человек заходит и живет в ашраме, там написано брахмачарский ашрам, должен понять смысл и природу этого ашрама. Что же от него требуется в этом ашраме, что он должен развивать, как себя вести. Иначе человек забывает, когда вожделение не удовлетворено, гнев там появляется разный, обиды всякие там. И он забывает, кто он, где и как должен себя вести. Все, что он говорит, получается бред. Все, что он делает, как-то чушь какая-то. Он сокращает свою жизнь. Время уходит, а он неправильно действует. Называется бхакти-юктха. Неправильное выполнение преданного служения является аппаратом. Одно из видов оскорблений. Бхакти-юктха. Препятствие одно. И он в итоге не продвинется, так сказать, а проблемы нагребет. На самом каком-то там высоком уровне гордости он просто прекратит преданное служение. Не то чтобы он нарушит, у нас все падение, так сказать, расценивается. Вот там кто-то напился, накурился, мясо наелся, в рулетку сыграл. На перстке поиграл. И он говорит, все, он упал. Нет, это не падение. Падение — это когда вы прекращаете служить. А есть только 9 форм преданности. Шраванам, киртанам, вишнам, смаранам, падасанам, марчанам, ванданам, дасям, сакьям, атманьеданам. И это выражается в самом важном процессе. У вас исчезает желание повторять святое имя. Пропадает желание. Вместо 16 вы начинаете читать 8. Но перекидываете много бусин. Мешочки там по 5, по 6 раз. Махараджа не просто так это рассказывает. Прабхупада это рассказывает. Когда человек начинает снижать стандарты своей духовной жизни, потому что вкус исчезает. Исчезают цели. Он начинает думать, ну я такой греховный, все лицемерие, да я не смогу. Вот это и есть лицемерие. Он начинает лицемерить. Я не смогу, дети, работа. Я понял, что сердце мое вообще грязное. Да в этой жизни нет. Вот с чего начинается падение. Знаете, это уже вы в полете. Потому что я не шучу. Если у вас появилось такое настроение, знаете точно, вы уже полетели вниз. Вы уже летите вниз. Можете ухватиться за что-то. Когда человек большой высоты падает, он пролетает такие ветки там какие-то. Можно еще схватиться за что-то. Надо быстрее схватиться. Что если в вашем сердце появилось такое настроение, не сомневайтесь. Вы не где-то над пропастью или где-то висите. Нет. Уже вы летите, уже давно уже летите. Конкретно уже скорость развивается. Потому что вкуса все меньше и меньше. Все меньше и меньше надежды на то, что я продвинусь в этой жизни. Все меньше и меньше энтузиазма. Это означает, скорость падения увеличивается, поскольку уменьшается энтузиазм, уменьшается вера в то, что я смогу в этой жизни очень много сделать для духовного чистота. И развивается, что я должен больше сделать для своих детей, для своей квартиры, для человечества, для Greenpeace. Вы уже упали, вы уже летите. Это лишь дело времени, когда вы стукнетесь. И разлетевшим мозги разлетятся в сторону. Вы же падаете. Кто-то мягко с парашютом, может быть, падает. Какая разница? У него как бы так каждые полгода все меньше вкус. Или каждый год. Поменьше, поменьше. Это он с парашютом падает. А кто-то катастрофически летит прямо. Говорится, он должен ухватиться за чьи-то речи. Это как помощь. Веревки разные, там какие-то выступы. Это кто-то что-то говорит. И он должен это услышать и схватиться за это. Схватиться — это значит остановить свое падение. Потом он должен обратно кинуть, откуда свалился. Поэтому говорится, в 3 раза больше усилий прикладывать приходится, чтобы то же самое положение занять, с которого человек упал. И так начинаются вот эти этапы, когда человек прекращает думать о Кришне. Он начинает следовать бхакти-йоге, слушается. Потом этот стандарт у него снижается. Он просто начинает медитировать, отказываться от плодов. Думает, ну зачем, что я буду там? Пожертвую чем-нибудь. Буду давать. Теперь он уже не ходит, он просто жертвует. Откупается. Вы видели, когда к нему люди откупаются? Я видел много таких. Они приходят с конвертиком. Они там месяц их не видно было, и они приходят с конвертиком, улыбаются, они вам каются и говорят, и перед тем, как покаяться, они дают вам конвертик. Да. Они дают вам конвертик, говорят, ну вот это вот чисто так с любовью и преданностью. Они конвертик вам дают, и потом начинают свои, так сказать, отклонения представлять в самом благоприятном свете. Это называется искренний разговор. Очень искренний разговор начинается. Когда они откупаются, и они, допустим, кто-то покуривает, кто-то там уже, ну, то и хочется откупиться как-то. Грех – это как индульгенция в христианстве есть такое. Искупление греха через выкуп. Это сейчас узаконенная такая в христианстве есть. Просто вы платите хорошую сумму, и поп, он, так сказать, взвешивает, простить вам этот грех или нет. А у попа куча потребностей. И он думает, ну, он так молодец, он все мои потребности замазал. Чувствую прямо, Бог прямо в сердце у меня говорит, прощай его давай. Я на его стороне. И он говорит, ну ладно, аминь. Так делают. Потом еще ниже. Они просто начинают работать для Кришны. Ну, приходят, там где-то что-нибудь делают, там снег подметут, там гвозди приколотят, ну уже и джапу они подметут. Только здесь, в храме, 33 народа. Храм подходит, раз мешочек, одевает, 9 или 10 бусин вниз, и такой, и ходит, и все здесь, все в порядке, а там даже пару щеток нету. Но это совсем уж не продвинутый, но когда продвинутый, конечно, все-таки есть, но там уже бусины много отвалилось. Так, там уже давно не 108, там 76 бутин, да уже 62. Там четкие уже порваны, по 10 раз были. И так проволокой так все что-то там закручены, что их невозможно перебирать даже. Или давно потерял четки, там уже какие-то мусульманские у него. Или какие-то дорожные, у него дорожные, о, очень модно, дорожные четки. У нас дорожные четки, 2 бусинки. А мы так вообще на пальцах считаем. Раз, два, раз, два, раз, два. Он начинает работать, как Кришна говорит в Бхагаватам. Я не так говорю, ну Кришна Бхагаватам, не можешь, товарищ. Деньги, денег нету, товар работает. Иногда приходи на субботники. На субботники, блядь, воскресенье приду, сегодня подмету, приколочу. Сюда-сюда приедем ночью. Все-таки мыши не упали. Ну, если это не можешь, то дальше. Займись филантропией. Я не так думаю. Ну, что филантропия? Вот дети такие бедные, бегают. В храм уже не хожу, уже про грешно не думаю, что они делают. Пошел вот сюда, посмотрю. Ой, старушка такая бедная, пенсионерка. Ой, надо дать ей 5 рублей. А тут вот собирают там открывать детский дом новый. И, конечно, я уже ничего не следую, но... Но Кришна все равно говорит, довольны. Ну-ка еще тут 3 рубля дам. Тут булку хлеба, бичу куплю, так сказать. Я просто медитирую, переживаю за них. Это тоже богоугодное дело. Потом еще он и другим чего тронет. А потом вообще, Рунина в опасности. Нация моя совсем уже выродилась. А или наш народ, наш... Какой-нибудь народ там, какая нация? Наш бурятский народ поили. Наш советский народ или там русских наций.